Алло. Алло. Говорите. Алло, здравствуйте. АО «Альфа-Банк», старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности. Меня зовут Селезнева Мария Сергеевна. Предупреждаю, залог записывается. Вячеславовна, это вы? Да, слушаю вас. Здрасте. Оплата поступательность. Третий день по кредитной карте. Сумма к оплате на сегодня 63 700 рублей. И вторая карта, 59 день задолженности. Сумма к оплате 42 300 рублей. Выставлен уже следующий платеж. Почему оплату не производите? Не хочу вам платить. На каком основании вы не хотите платить? А для этого нужны основания? Конечно. Вы тоже, когда что-то не хотите, придумываете себе основания? Мария Вячеславовна, вообще к диалогу готова? А вы? Я вам вопрос задала, а вы уклоняетесь от ответа. Вам зафиксировать уклонение от ответа? Зафиксируйте, Мария Вячеславовна. Я уже зафиксировала. Очень хорошо. Вот зачем давайте подготавливайтесь к конструктивному диалогу. Как будете готовы, перезвоните. Ждите повторно звонка. Сегодня ждите, когда система наберет мой номер. Все, пока. Трубку бросила, в дупло отползла. И готовишься к конструктивному диалогу. Все, пока. А ты что там, у тебя инсульт случится? Пока. Трубку бросила и в дупло отползла. То, что бестолковая такая. Хорошо. Пока. Если хотите штраф, я вас услышала. Ага, лучше бы поняла. Ну так тоже сойдет. А ты слушать научилась, а понимать нет. Алло. Вас приветствует Альфа-Банк. Пожалуйста. Алло. Да. Здравствуйте. Меня зовут Арика Маргарита Георгиевна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности АО «Альфа-Банк». Я Вячеславовна этого. Ну? Вы слышите меня? Говорю, да. Это вы, все верно? Все верно, блин. Давайте уже, взыскивайте. Мария Вячеславовна, звонок вам поступает по поводу вашей просроченной задолженности. Сумма составляет 310 857 рублей. Это который договор был расторгнут? Мария Вячеславовна, оплата необходима в полном объеме. А вы специально мои вопросы игнорируете? Я тогда тоже буду ваши игнорировать. Мария Вячеславовна, я закончила. Теперь, пожалуйста, задавайте свой вопрос. Это по расторгнутому кредитному договору? Кредитный договор, по которому вы не оплачивали, и на данный момент сумма у вас... Я вопрос какой задала? Все верно. Ага, он уже расторгнут. Зачем мне по нему платить? Мария Вячеславовна, задолженность у вас актуальна. Как-то актуально, если кредитный договор расторгнут? Это как? Вы сами до этого довели, Мария. Так я не против. Это же прекрасные новости. Договор расторгнут. С банком у меня, значит, нет никаких отношений. Ну, зря так считаете, Мария Вячеславовна. Почему это зря? Аргументируйте, почему зря. Мария Вячеславовна, да перестаньте вы перебивать. Вот какое-то странное понятие ведения диалога. Ага, и что? А в вашем понятии я должна сидеть и молчать и рыдать вам в трубку? Мария Вячеславовна... Это, по вашему мнению, будет конструктивный диалог, да? Вы все сказали? А вы? Я могу продолжить спокойно? Или вы снова будете перебивать? Вы все сказали? По какой причине все вы сказали? Не оплачиваете? Вы все сказали? Я вам вопрос задала. Вы все сказали? Мария Вячеславовна, я вам вопрос задала. Я вам тоже задала вопрос. Ответьте. Ну что, молчим? Вы на вопрос ответите, который... А вы на вопрос ответите? По какой причине вы 104 дня на просроченную... Вы все сказали? Хорошо, раз вы на данный момент данный диалог приводите к цикличной форме... Ну да, вы же не отвечаете, игнорируете меня. И я вас буду игнорировать и разговаривать с вами в параллель и в перпендикуляр. Учитесь вести диалог. Сами учитесь. Вы даже не знаете, что это значит. Вас, походу, в Гугле забанили, и вы не можете погуглить, что такое конструктивный диалог. Все, пока. На этом пока. Я с вами диалог завершаю. Жизнь свою завершите. Пока. Прощай. Алло. Вас приветствует Альфа-банк. Пожалуйста, дождитесь ответа оператора. Да. Здравствуйте, АО «Альфа-банк», ведущий специалист, меня зовут Екатерина, департамент взыскания просроченной задолженности. Мария Вячеславовна, это вы? Представьтесь полностью, специалист Екатерина. Абрамова Екатерина Олеговна. Почему вначале не представляетесь полностью? Потому что я озвучу полное наименование организации. Согласно федеральному закону 230, но это достаточно для представления. Понятно. Очередная идиотка. Ну, слушаю тебя. Вам перезвонят. Подготовьте диалог в таком случае. Колокол перезвони. Тебе только с колоколом разговаривать. До свидания. Наля. Алло. Ну, алло. Говорите. Здравствуйте, Альфа-банк, ведущий специалист. Меня зовут Екатерина, департамент искания просроченной задолженности. Уточните, Мария Вячеславовна, это вы? Уточните вашу фамилию и отчество. Абрамова Екатерина Олеговна. Слушаю вас. Это вы, Мария Вячеславовна? Это я. Я звоню сейчас по поводу вашей задолженности. Вы по двум картам кредитным длительный срок оплаты не вносите. Один договор у вас находится уже на индивидуальном рассмотрении. Вы сразу по обоим кредитным договорам звоните? Нет, я звоню сейчас по кредитной карте с кредитным лимитом 170 тысяч 500 рублей. 108 дней не оплачиваете. По какой причине? Это который расторгнут договор? У вас один договор на индивидуальном рассмотрении, а по второму договору... Значит, индивидуальное рассмотрение. Если вы это имеете в виду. У регионального представителя ваш договор находится в второй карте. С вами свяжется сотрудник. А какой кредитный договор был расторгнут в одностороннем порядке? У вас уже по двум кредитам основной долг выставлен. Ага. Ну и платить не буду. Идите в суд. Если банк в суд обратится, вам в любом случае платить необходимо будет. Ну а вы чего так переживаете? Не волнуйтесь. Нет, мы не переживаем, Мария Вячеславовна. Ну. Тогда зачем то вы это сказали? То есть вы отказываете добровольную оплату? Да. Ну так вы же понимаете, что если банк в суд обратится, то сумму вам необходимо будет переплатить. Судебные а вы чего так переживаете? Это ж я буду переплачивать, нет, а не вы. Вы где денежные средства изыщете? Почему добровольно с банком вопрос не решаете? Потому что у меня нет никаких вопросов. Я не умею решать вопросы. Борис, я умею решать банка проблемы. Есть... А проблем у меня нет. Вы бросьте вот это свое косноязычие. У вас есть проблемная задолженность в банке. У банка есть еще другой метод решения данного вопроса. Вы что хотите, то банк... и делайте. Не надо со мной советоваться. Нет, мы с вами не советуемся. Мы озвучиваем вам требования. Требования не озвучивают, а присылают по Почте России. Заказным письмом с уведомлением о вручении. Да, а то, что вы сейчас там своим ротиком озвучите, это не требование. Да вы просто так воздух сотрясаете. Мария Вячеславовна, банк намерен переуступить право требования по вашему договору. Мне плевать. Сторонняя коллекторская организация. На основании 382 статьи. Отлично, переуступайте. таком случае с банком сотрудничество будет уже прекращено, основной долг необходим будет оплатить коллекторам. А. Помимо телефонных звонков, наверняка вы понимаете, что они вправе будут также... Вы что же вправе? И что теперь? Меня это не пугает никак. Я вас не пытаюсь напугать никак. А зачем вы тогда это все говорите? Вы хотите оказать на меня психологическое давление? Нет, ни в коем случае. Озвучим вам последствия вашей неоплаты. Но это не последствия. Это для вас последствия, а для меня нет. Нет, это последствия. Вы не оплачиваете, как следствие, а банк мне плевать. Приступить право требования. Я вас услышу, Мария Вячеславовна. Лучше бы поняли. Давайте в таком случае сверим место вашей регистрации. Не изменилось. Область. Все верно? Я только что ответил. Вы проживаете по месту регистрации? Нет, не я проживаю. В таком случае близких, родных предупредите о дальнейшем. Они уже в курсе. У них тоже кредиты в Альфа-банке не оплаченные. Мы всей семьей вас кинули. Мария Вячеславовна, оплатить задолженность необходимо будет в любом случае. Денежные средства банк свои вернет. Возвращайте. Но вот так бездарно у вас не получится. Телефонные переговоры ни к чему не приведут. Я вам уже озвучил, какие дальнейшие намерения банка. В случае, если с коллекторами договориться не удастся, они также вправе будут обратиться в суд. Вправе будут осуществляться судебным приставом исполнителем выездные мероприятия по месту регистрации. Ага. С целью удовлетворения. Только в том случае, если вы либо коллекторы выиграют суд. Да, конечно. У вас нет оснований для того, чтобы не оплачивать. Да, откуда вы знаете? Банк в этом не сомневается. Вы же не судья, у вас даже юридического образования нет. Не откуда вам знать об основаниях каких-то законов? Вы же не знаете мое образование. Ну, люди с юридическим образованием не работают телефонисткой. Я не работаю телефонисткой. А кто вы? Вы телефонистка. Я вам озвучила свою должность в начале. В начале нашего диалога. Я да, вы там все главные специалисты. Только Мария непонятно, в чем вы главные и в чем вы специалисты. Любой человек, у которого есть рот и два уха, может работать на вашей работе. Тут большого ума не надо. Тут гордиться нечем. У вас это не получится. Я знаю, что не получится, потому что задеть можно человека, у которого есть чувство собственного достоинства. А для чего вы это? А вы свою честь и достоинство продали, когда пошли на вот эту никчемную работенку. Что значит продали? Я за еду, наверное, вы работаете. Я не знаю, за что вы там продали. А вы не работаете? Ну, естественно, я знаю, что вас это все устраивает, потому что у вас больше нет ни ума, ни талантов. Вы больше нигде не пригодились, не смогли найти более достойное место работы. Поэтому вас все устраивает. Вы пытаетесь сами себя убедить в том, что вас это устраивает. А вы работаете сейчас? У вас есть работа? Зачем мне работа, если у меня есть богатый любовник? А почему они оплачивают за вас задолженность? Ну, а что, дурной что ли? Мария Вячеславовна, вам требования банка озвучены, вопрос решайте, сумма составляет 20 тысяч. У меня нет вопросов. 197 тысяч 631 рубль. Вы еще и в школе, по-моему, учились. До 21 числа банк готов подождать перечисления. Далее банк вынужден будет предпринимать дальнейшие шаги по взысканию вашего долга. До свидания, всего доброго. Пока.